Объясни мне, мальвуазен, как могло случиться, что ты допустил осквернить священные стены сей обители, позволив одному из братьев привести сюда женщину? Я принял ее в обитель, собственно, с той целью, чтобы помешать их дальнейшему сближению. Я никак не мог понять, почему такой доблестный рыцарь, как брат Бриан, мог увлечься прелестями этой девицы. Словно колдовство какое-то. Честь ордена нашего мне превыше и предороже всего на свете. Гнусная чародейка, околдовавшая своими чарами нашего храброго рыцаря, должна быть предана суду и смертной казни. Суд фанатиков жесток и неумолим. Никакие разумные доводы несчастной Ревекки не убедили ее бессердечных врагов в ее невиновности. Она была объявлена колдуньей и приговорена к сожжению на костре. Ревекке осталось только последнее средство к спасению. Искать защитника, который сразится с ее обвинителем Брианом де Буа-Гильбером и своей победой подтвердит ее правоту. Согласно законам, на поиски своего защитника Ревекке было дано 3 дня. За большие деньги девушка уговорила одного крестьянина отправиться в Йорк к ее отцу Исааку с письмом. Но разве родитель бросит дитя свое в беде? Исаак был здесь, за оградой прецептории, куда его швырнули стражники. Отец мой, я обречена на казнь. О, за то, что не ведала душа моя за колдовство. Если можно найти сильного человека, который ради меня сразил бы мечом заступника ордена храмовников на ристалище Темплстоу. Есть один такой воин, Айвенго. Он в настоящее время еще не в силах облечься в ратные доспехи. Тем не менее, дай ему знать об этом. И скажи ему, что я в жизни и в смерти не повинна в том грехе, в котором меня обвиняют. О, дочь моя, плоть от плоти моей, я отыщу его, я отыщу его. О, арфа, голосу певца внимай. Дальние холмы спустилась тень, и в сумерках ищащий невзначай едва заметный выглянул олень. Иди же с волшебством своим под сень родного вяза к водам родника. Твой нежный глаз едва смолкает день, как будто эхо горного. Мало. мало есть в Англии местности более красивых, чем окрестности замка Конинсбург. Среди холмов, расположенных амфитеатром, протекает тихая, спокойная река, обрамленная лесами. На горе возвышается древний замок, саксонское название которого показывает, что до завоевания норманами здесь была резиденция английских королей. Когда Ричард Львиное Сердце и Айвенго достигли этого величественного здания, они застали там пир, менее всего походивший на поминки. Да и о каких поминках могла быть речь, когда за столом вместе с Седриком Саксом, леди Ровеной и знатными гостями восседал собственной персоной сам Ательстан. О, черный рыцарь! Окажите честь разделить нашу вечернюю трапезу. Прошу вас сюда, доблестный рыцарь. Благодарю вас, сэр Седрик. Но как же так, благородный Ательстан? Я сам видел, как вы пали от руки бешеного храмовника в Торклистоне. Вы ошиблись, сэр рыцарь. Просто меч Буагильбера перевернулся в его руке, и удар пришелся плашмя. К тому же я отразил его палицей. Я упал оглушенный, но невредимый. Да так и не пришел в сознание, пока не очнулся в гробу. Удивительная история, не правда ли, сэр Черный Рыцарь? Рассказ достойный романа. Позвольте мне, дорогой Седрик, напомнить, что когда мы с вами в последний раз расставались, вы обещали за те услуги, которые мне удалось оказать вам, со своей стороны сделать мне подарок. Все, что угодно, благородный рыцарь. Так вот, я хотел бы, чтобы вы предали забвению некоторые предрассудки и несправедливые суждения. Сэр Ризель, я надеюсь, что подарок, о котором вы говорите, касается только вашей собственной особы. Обо все, что относится к чести моего дома, постороннему человеку не подобает вмешиваться. Я и не желаю вмешиваться до тех пор, по крайней мере, пока вы не признаете, что я на это имею некоторое право. До сих пор вы меня знали под именем Черного Рыцаря. Знаете же, что я король Ричард Львиное Сердце. Что? Ричард! Ричард, открой забрало. Пожалуйста. Ричард, как я рад твоему возвращению, Ричард. Встань, благородный Седрик. Теперь я могу изложить свою просьбу? Я слушаю тебя. Итак, на основании данного тобою слова, прошу, чтобы ты простил доброго рыцаря Ульфреда Айвенго и снова даровал ему свою родительскую любовь. Где он? Ульфред, подойди сюда. Отец, отец, даруй мне твое прощение. Сын мой, дай я обниму тебя. Сын мой. Спасибо, спасибо, отец. О, благородный король Ричард, я счастлив видеть вас живым и невредимым. Благодарю вас, Ательстан. Сэр Седрик, да. Я хотел бы... Ровена! Айвенго! Ты достоин более ласкового приема с моей стороны. Но... Молчи, возлюбленная моя. Теперь я знаю, что у меня есть надежда на счастье. Дай Бог, после такой томительной разлуки, Ровена, мой Айвенго. Леди Ровены и Ательстана, это дело решенное. Не так ли, Ательстан? Ах, Седрик, будь же благоразумен. Леди Ровена ко мне совсем не расположена. Уилфред, Ательстан. Ну? Уилфред! Ну, чего ты раскричался, дядюшка? Твой сын провожал леди Ровену к ее покоям, но по дороге ему повстречался, кто бы ты думал? Кто? Исаак из Йорка. Они тотчас исчезли вместе. Я добрый рыцарь дворянского рода. Приехал оправдать мечом и копьем девицу Ревекку. Прежде всего, приезжий, докажи, что ты настоящий рыцарь и почетной фамилии. Мое имя более известно, чем имя Буагильбера, и род мой постарше его рода. Я Уилфред Айвенго. Айвенго, да хранит тебя Бог. Я сейчас не стану с тобой драться. Залечи сперва свои раны, достань лучшего коня, и тогда, может быть, я сочту достойным себя выбить из твоей головы этот дух ребяческого удальства. О, надменный храмовник, клянусь, если ты сию же минуту не сразишься со мной, я тебя обесславлю как труса при всех дворах Европы и в каждой прецептории твоего ордена. Саксонский пес! Бери свое копье и готовься к смерти, которую сам на себя накликал! Рыцари понеслись друг на друга во весь опор. Измученная лошадь Айвенго и сам усталый всадник упали, не выдержав удара меткого копья храмовника и напора его могучего коня. Все предвидели такой исход состязания. Но несмотря на то, что копье Уилфрида едва коснулось щита его противника, к общему удивлению всех присутствующих, Буагильбер покачнулся в седле, потерял стремена и упал на арену. Айвенго высвободил ногу из-под лошади и быстро поднялся, стремясь попытать счастье с мечом в руках. Но противник не вставал. Вставайся! Не убивай его, сэр рыцарь! Дай ему исповедаться и получить отпущение грехов. Мы признаем его побежденным. Снимите шлем с Буагильбера. Глаза храмовника были закрыты. Нетронутый копьем своего противника, он умер жертвой собственных необузданных страстей. Вот поистине суд Божий. Объявляю девицу свободной и неповинной. Все присутствующие здесь храмовники арестованы. Я воспротивлюсь твоему приговору. Гордый храмовник, ты не в силах это сделать. Взгляни на башни своего замка, и ты увидишь, что вместо вашего орденского флага там уже развивается королевское знамя Англии. Свадьба Айвенга и Ровены совершилась в самом величественном из храмов, в кафедральном соборе города Йорка. Айвенга долго и счастливо жил с Ровеной. Они любили друг друга еще более от того, что испытали столько препятствий к своему соединению. Айвенга успешно служил при Ричарде и по-прежнему пользовался милостью короля. Вероятно, он достиг бы самых высших почестей, если бы этому не помешала преждевременная смерть львиного сердца, павшего у замка Шалю близ Лиможа. С кончиной этого великодушного, но опрометчивого и романтического монарха погибли все честолюбивые мечты и устремления Уилфреда Айвенго. А к самому Ричарду можно применить последнюю песнь нашего трубадура. Рукой презренной он сражен в бою, у замка дальнего в чужом краю. И в грозном имени его для нас урок и назидать.